Надар Думбадзе. Я, бабушка Илико и Илларион. Радиокомпозиция спектакля Ленинградского академического большого драматического театра имени Горького. Часть первая. Здравствуйте. Здравствуйте, люди добрые. Меня зовут Зурико. Зурико Вашаламидзе. Я живу в Грузии, в далеком горном селе. Это колокол моего села. Он звонит по утрам, возвещая, что скоро начало занятий в школе. А если колокол звонит вечером, это значит, что в селе пожар или общее собрание колхозников. Мое село. Мое село самое красивое, самое веселое во всей Грузии. Из всех сел на свете я люблю его больше всех, потому что не может быть нигде такого села, где жили бы я, бабушка, Илико и Иларион. Илико и Иларион – наши близкие соседи. Как говорится, окно в окно живем. Бабушка моя Ольга – очень мудрая женщина. Вечно твердит одно и то же. «Учись, Зурикелла!» Зурикелла – это я. Меня так бабушка Илико и Иларион называют. «Учись!» А то, говорит, останешься неучим. Сейчас вы услышите, как это у нас все происходит. Ну, что вам еще рассказать о себе? Родился я и вырос в этом селе. У меня одни штаны и по две переэкзаменовки каждую осень. Бабушка моя довольно частый гость в нашей школе. Можно смело сказать, что десятилетку мы заканчиваем вместе. Но я думаю, это не единственный случай в истории человечества. Подлежащее обычно выражается именем существительным или местоимением в именительном падеже. Например, утро было прекрасным, солнце сияло. Ну что, выучил, наконец? Нет, не выучил. Ах, не выучил, не выучил. А, все дети, как дети, раз прочитали и знают. А он что? Он? Учиться он не хочет, вот что. Ах, не хочет, так пусть растет идиотом, чтобы он сгорел. Бабушка. Ну что, мне каждый день в школу ходить, что ли? Ведь ты позоришь почтенную женщину, свою бабушку, на весь свет позоришь. Подлежащее обычно выражается именем существительным. Камнем одели тебя на мою шею, чтобы тебя в жизни счастья не увидеть. Или местоимением в именительном падеже. Камнем, говорю, висишь в именительном падеже. Например? Например, чтобы у тебя через час глаза вытекли. Утро было прекрасным. Чтобы это прекрасное утро дети твои друг друга хоронить не успевали. Солнце сияло. Чтобы в этом сиянье Господь Бог справедливый тебя за волосы в братскую могилу стащил. И чтобы на том свете тебе так мучиться. Как ты со мной всю жизнь мучаешься? Да, да, да. Как я с тобой, дураком, всю жизнь мучаюсь. Чтоб Господь Бог справедливый тебя языка лишил. Чтобы ты умер на руках у своей бабушки. Паршивец, слабопрятный. Между прочим, во всей Грузии, а может быть даже во всем мире нет женщины, которая могла бы проклинать лучше, чем моя бабушка. Но я скажу вам по секрету, я совсем не боюсь ее проклятия. Да и сама она как-то проговорилась. Когда язык мой проклинает тебя, сынок, сердце благословляет. Ну что? Выучил, наконец, несчастный? Нет, не выучил, наконец. Не выучил. Нет. Не выучил. Нет, нет. Не выучил. Ух. Трудно, что ли, по-русски научиться? Ведь вся Россия говорит по-русски. А твой дедушка только всего 7 лет в Сибири на каторге прожил, так начальник почты Иван, на что уж русский, да? И тот языка так не знал, как твой дедушка. Да что вы говорите? Да, да, да, смейся, смейся. 2 часа подряд твой дедушка говорил с Иваном по-русски. Говорит, а сам руками размахивает, как будто на барабане играет. И 2 часа, разинув рот, слушал Иван твоего дедушку. А потом развел руками и говорит, ничего не понимаю. Такого, говорит, русского языка в жизни не слышал. Да не может этого быть. Опять смеешься. Да что же ты говоришь? Кого ты только уродился, горе ты мое. Ну скажи, кто в нашем роду был неучим? Ну, кто? Слушай, чего тебе от меня нужно? Скажи мне, чего? Чего мне от тебя нужно? Да. А ты не знаешь? Нет, не знаю. Чего мне от тебя нужно? Да, да, да. Смерти твоей мне нужно, проклятый. Не хочешь учиться, тупица, так хоть по хозяйству помогай. Пойди сейчас же во двор, козу к новому месту привяжи, а то нос расшибу в лепешку. Некогда мне с твоей вонючей козой возиться. А молоко, что пьешь от этой козы, не вонючее, чтобы оно у тебя в глотке застряло, окаянный. Иди. Не пойду. Иди, говорю, плохо будет. Завтра в школе ты за меня уроки отвечать будешь, да? Так, не только завтра. Всю неделю в школу ходить не будешь. Это еще почему? Сам знаешь, почему. Почему? От твоего учения все равно толку нет. А сорняки всю кукурузу глушат. Полоть надо. О, еще чего? Завтра в поле пойдем. Сейчас побежал. А ну, Зурикела, раздевайся, лезь в постель. Да. Сейчас Илико попрошу доктора, пусть позовет. Без справки не обойтись. Ложись, говорю, чтоб тебе всю жизнь в дырявом гробу лежать. Слышишь, нет? Хорошо, ну лягу. Не дай бог на ногах тебя застанет врач. Кому, говорю, ложись. Илико, Илико. Не так уж я и рвался в школу, чтобы спорить с бабушкой. Покорился, разделся и лег в постель. Зурикела! Зурико! Входи! Входи, Иларион! Может, застанешь меня еще в живых? Что с тобой? Что ты повязал голову алипашой? Врача жду. Справка нужна. А зачем тебе справка, несчастный? Сорняки глушат нашу кукурузу, полоть надо. Завтра с бабушкой в поле идем. Школу нехорошо пропускать. А будешь вести себя как следует, следующее воскресенье на охоту возьму. Уйме. Я сегодня на той стороне был. Ну? На колхозном поле соевые листы, все поедены зайцем, следы есть. Ах, ты в прошлый раз говорил. А след оказался не заячий, а козлиный. Точно, заячий на этот раз, я помет видел. Ладно, только боюсь, как бы этот заячий помет коровьей лепешкой не обернулся. Сопляк ты этакий, у тебя молоко на губах не обсохло, а учишь меня. Только смотри, Илико кривому об этой охоте ни звука. А то опять какую-нибудь каверзу подстроит. Ну что ты, Иларион, я же помню, что он с тобой в прошлый раз делал. Молчи! Ближайшее воскресенье Иларион, как обещал, взял меня с собою на охоту. Вместе с нами на охоту пошел мой большой друг, пес Мурада. Мурада! За мной! Тише! Тише ты! Зурикела! Этот пес мешает мне охотиться! Замолчи! Зурикела! Скажи ему, чтобы замолчал! Мурада, Тише. Направо, Зурико. Но там же нет зайца. Не ори. И не учи меня охотиться, сукин ты сын. Иди за мной. И убери подальше свою пушку, не то еще застрелишь меня. Я тебе тогда уши оборву. Слушай, Зурикела, этот паршивый пес, что нас за зайцев принимает, что ли? Лает на нас. Что ему надо? Скажи, чтоб шел вперед. Мурадик, вперед. Ну, он просто смеется над нами. Зевает, он устал. Ах, устал. Да, устал. О, из сил выбился. Может, нам отдохнуть? Давно пора, Илларион. Подожди. Отдохнем. Наливай по первой. Будь здоров, Илларион. Ох, мэм. Где ты достал эту бездомную собаку? Вот уж действительно дворняга без роду, без племени. Что значит без роду, без племени? Да я за него две головки сыра отдал мельнику Симоне. Хорошо ты наторговал, нечего сказать. Наливай по второй. Ух, прямо печенку бьет. На то и чача. На, лови. Зурикела, что это у него с губой? Вчера кукурузную лепешку из очага стянул. Мордой ткнулся в горячую золу. Поторопился, видно, бедняга. Да. Мурада, запомни, воровать нехорошо. На свете нет ничего слаще честно заработанного куска хлеба. Понимаешь? Он кусается! Ради! Ты что? Наливай по третий. Дорогой Илларион, нет на свете человека лучше тебя. У тебя большой нос, но твое доброе сердце еще больше. А теперь слушай, что я о тебе думаю. Я должен тебе откровенно сказать, что такого человека, как ты, еще не рожала земля. Это я тебе говорю. Я старше тебя на 40 лет. Но 40 лет назад я был такой же, как ты. Был. Значит, 40 лет назад я был твоим ровесником. Конечно. Значит, через 40 лет ты будешь моим ровесником. Буду. Тогда какая между нами разница? Слушай, никакой. Никакой. Никакой. Никакой. Какая разница, у кого больше волос на голове, у кого меньше? Никакой. Никакой. Мы с тобой друзья? Друзья. На всю жизнь? На всю жизнь. Ты только скажи, кто тебя обижает? Кто? В школе тебя обижает? Так я керосином оболью школу и подожгу. Пусть горит. Пусть горит. Только меня никто не обижает, Илларион. Тогда за наше с тобой здоровье. За наше с тобой, Илларион. Если прохожий к тебе зашел, соль ли каури поставь на стол. Если ты выпил за грустью, ты не мужчина, не грузин. Соль ли каури кипит крови, будем гулять мы до зари. Соли, каури, кипит крови, будем гулять мы до зари. Выпили! Выпили! Ну, а теперь и подымить можно. Возьми у меня. Папиросы есть. О, откуда у тебя папиросы, паршивец? Один человек специально для меня стамбульским табаком набивал. И обязательно просил тебя угостить. Ой, меня угостить? Ну, давай попробуем. Что за стамбульский табак? О, хорошо пахнет. Еще бы, стамбульский. Дай спичку. Подохнуть можно от этого стамбульского табака. Что в этом табаке? Перец. Перец. Скажи, какой негодяй, какой мерзавец тебе этот стамбульский табак подсунул и еще просил меня угостить? Или кочи какие-то. Ой! Или ко! Дай бог, чтоб мне довелось увидеть Илико Чигогидзе, накурившегося этим стамбульским табаком, и чтоб поблизости ни единой живой души, кроме меня, не оказалось. Ничего, дядя Иларион, мы еще с Иликом встретимся на узкой дорожке. Ух, встретимся! Это опять лает. Ну что ему надо? Зурикелла! Заяц! Где? Заяц, смотри! Зурикелла, ты пойдешь сверху, я снизу, Мурана за нами, окружай его, окружай!